Обострение. Прибыв в Барселону, я толком не успеваю выйти из машины, как вижу мужа, решительно направляющегося ко мне. Холодно поздоровавшись, он спрашивает, почему я вернулась только сейчас. «Что значит «только сейчас»?» «Я старалась вернуться как можно скорее», — отвечаю я, раздраженная и разочарованная таким приемом. Его даже не интересует, как все прошло, почему мне снова пришлось ночевать в Мар-а-Лале, кого я встретила снова. Эти идиотские вопросы горохом сыплются на меня. Нет бы сказать, какая ты у меня молодец, Каринна, проделала такой путь с ребенком и раздобыла нужные детали для авто, которые нам так необходимы. Мне неловко отвечает на его унизительные вопросы в присутствии отца Роберта. Я иду домой с напирай, по крайней мере, Лкеттинга, берет сумку, которая чуть не придавливает его к земле. Пряча взгляд, он продолжает задавать вопросы. Джейн с другом, радостный, входят к нам как раз в тот момент, когда я готова взорваться от гнева и обиды. Джеймс хочет знать, как все прошло. Он считает настоящим мужеством, что я так вот вдруг взяла и улетела на самолете. К сожалению, он стирал в тот момент на реке одежду, иначе присоединился бы ко мне. Ему всегда хотелось полетать на самолете. Его самое большое желание когда-нибудь полетать. Его слова очень поддерживают меня, и я успокаиваюсь. Ребята готовят мне чай. Мы оживленно беседуем, скоро темнеет, и Лкеттинга уходит. Я принимаюсь расспрашивать Джеймса о том, что сказал мой муж, когда вернулся и обнаружил, что меня нет. Улыбаясь, он пытается мне объяснить, что представители поколения его брата очень недоверчивы и не любят независимых женщин. Лкеттинга подумал, что я с напирая улетела и не вернусь. Я не понимаю, с чего он мог так подумать, хотя сейчас у меня уже действительно появляются причины так поступить. Но куда бежать? Напирая ведь нужен отец. Джеймс пытается отвлечь меня от мрачных мыслей и спрашивает, когда мы откроем магазин. Он хотел бы работать и зарабатывать. Он прав. Мы действительно должны заработать немного денег. Причем прямо сейчас. Иначе машина съест весь наш бюджет. Как только Датсун будет отремонтирован, мы снова наладим работу магазина, на этот раз роскошного, с одеждой и обувью, а также с газировкой и пивом. Сейчас, пока здесь рабочие из Найроби, выручка должна быть хорошей. Позже нашими клиентами станут иностранные преподаватели со своими семьями. Я вижу, что из Джеймса получится отличный продавец. Однако я даю ему понять, что это моя последняя попытка и мои последние деньги, которые я вложу в это большое дело. Воодушевление парней заражает и меня, и я забываю на время о проблемах с Лкеттингой. Как только муж возвращается, гости сразу уходят. На следующее утро Лкеттинга сам отправляется к рабочим и сообщает, что запчасти готовы к установке. Появляется механик, чтобы заняться нашим авто. Однако он не успевает установить все за один день. Только через 3 дня наша роскошная машина готова. Теперь мы можем перезапускать проект с магазином. Мы выезжаем вчетвером, Джеймс сияет, держит напирая. Он любит ее и никогда не устает с ней играть. В Мар-а-Лале я сначала иду в банк, чтобы узнать, поступили ли на счет мои последние 4000 франков. Банкир сожалеет, но деньги еще не пришли. Однако уже на следующий день они приходят, и мы начинаем делать закупки. Сначала, конечно, покупаем тонну кукурузы и сахар, потом овощи и фрукты, столько, сколько можем найти. Остальное я вкладываю в одежду, обувь, табак, пластиковые тазы, канистры для воды, во все, что можно продать с хорошей прибылью. Покупаю даже 20 буханок хлеба. Я трачу последний шиллинг в надежде на прибыль. Открытие становится сенсацией. Люди приходят из ближних и дальних окрестностей. Канги и одежда, а также канистры распроданы за 2 дня. Рабочие, строящие школу, берут овощи, рис и картофель по 10-20 кило. Наш магазин выглядит как небольшой деревенский супермаркет. В эти первые дни мы счастливы, горды и довольны. Хотя и очень устаем. Джеймс трудится на славу. Он так горит желанием работать, что просит у меня разрешения переехать в магазин, чтобы начинать торговать с утра пораньше. Пиво мы продаем из-под полы. Мне не нужны неприятности. Несколько ящиков обычно расходятся за 2 дня. Я не хочу, чтобы мы были без товара больше, чем 2 суток. Поэтому нужно пополнять и расширять ассортимент. На вырученные деньги я приобретаю новую одежду, потому что появился спрос на рубашки и брюки. Каждые 3 недели я езжу в Нанюки, где есть большой вещевой рынок. Женская и детская одежда идет на расхват. Я принимаю заказы и на нее. Удивительно, откуда у людей вдруг появляются деньги. Отчасти, конечно, благодаря строительству школы, где многие нашли работу. Бизнес процветает, и магазин становится еще и местом встречи рабочих. Вначале все идет хорошо, но со временем у Кеттинги снова начинают случаться приступы ревности. Я никогда не бываю в магазине по утрам, потому что сначала мне нужно сделать работу по дому. Только после обеда я иду с напираю в магазин. С парнями в основном весело. Напирай нравится быть в центре внимания, потому что всегда найдутся дети, которые носят ее или играют с ней. Только моему мужу не нравится счастливая жена. Он упрекает меня в том, что с ним я никогда не смеюсь. Он испытывает недоверие ко всем, кто говорит со мной хотя бы 5 минут. Сначала его ревность направляется на рабочих, которые собираются здесь каждый день. Бывает, он не пускает кого-нибудь из них в магазин или прямо при мне заявляет, что они приходят сюда из-за меня. Меня это смущает, и я всегда ухожу из магазина. Джеймс тоже ничего не может поделать со своим старшим братом, устраивающим эти сцены. Мы ссоримся все чаще и чаще, и я ловлю себя на мысли, что не хочу так прожить до конца дней. Мы работаем, а он стоит и ворчит на людей или на меня, если только не забивает дома козу с какими-то воинами, оставляя мне на вечер для уборки землю в крови и костях. Раз или 2 в неделю я езжу в Барагой, который гораздо ближе Маралала, чтобы пополнить запасы продуктов. Сахара опять не хватает, так как приближается большой свадебный пир одного воина. Он хочет купить 300 кило и просит, чтобы их отвезли на отдаленный участок за дополнительную плату. Сейчас полдень, а я очень тороплюсь. Только в один конец ехать 1,5 часа. Я без проблем добираюсь до Барагоя, покупаю 600 килограммов сахара и ничего больше, так как надо пересечь 2 реки и не хочется перегружать машину без надобности. Машина загружена, и я пытаюсь ее завести, но двигатель не заводится, даже после нескольких попыток. Вскоре меня окружают люди из племени Туркана. Все с любопытством заглядывают в машину. Выходит владелец магазина и спрашивает, что случилось. Некоторые пытаются толкнуть машину, но безуспешно. Мужчина предлагает мне поискать палатку примерно в 300 метрах вниз. Там живут мзунгу. У них такая же машина. Я знакомлюсь с молодой английской парой, описываю свою проблему. Мужчина берет ящик с инструментами и осматривает машину. Он быстро обнаруживает, что аккумулятор полностью разряжен. Он пытается что-нибудь сделать, но безрезультатно. Когда я объясняю, что сегодня мне нужно быть в Барсалое, потому что у меня дома маленький ребенок, он предлагает мне аккумулятор от своей машины. Но так как через 2 дня они планируют поездку в Найроби, я должна пообещать вернуть его к тому времени. Я уверяю, что вернусь в назначенное время. У них я оставляю свой разряженный аккумулятор. Дома я рассказываю мужу о случившемся, так как он опять подозрительно переспрашивает, почему меня так долго не было. Конечно, очень грустно, что нас ждут незапланированные расходы, и заработанные деньги продолжают уходить на ремонт машины. Кроме того, срочно нужны 4 новые покрышки. Это доводит меня до отчаяния, ведь так мы не добьемся никакой прибыли. Я боюсь завтра снова отправляться в Маралал. И тут счастливое совпадение. Машина строителей отправляется за продуктами и пивом. Я прошу Кеттингу поехать и взять с собой аккумулятор. Ему предстоит купить новый в Маралале, а одолженный отвезти на Матату англичанам в Барагой. Они обязательно подбросят его до Барсалоя. Я объясняю, как важно, чтобы эти люди завтра получили свой аккумулятор. Он уверяет, что это не проблема, и отправляется с рабочими на их ленд-ровере в Маралал. Я беспокоюсь, все ли получится, но он дает слово и очень гордится, что должен сделать что-то важное. Он переночует в Маралале и рано утром отправится на единственном Матату в Барагой. Я буду дома, а позже отправлюсь в магазин, чтобы помочь Джеймсу продать сахар. На следующий день мы ожидаем возвращения Лкеттинги, но только в 9 часов вечера, наконец, видим вдалеке свет фар. Вздохнув с облегчением, завариваю чай. Через полчаса машина англичанина и его девушки останавливаются у нашего магазина. Я выхожу и спрашиваю, где мой муж. Молодой человек злобно глядит на меня и отвечает, что не знает никакого моего мужа, но ему нужен его аккумулятор, потому что сегодня они должны ехать в Найроби. Завтра вечером у них рейс в Англию. Мне больно и стыдно, что я не сдержала обещание. Мне очень неудобно сообщать им, что аккумулятор уже в пути, что его везет мой муж и что он должен был доставить его им в Барагой. Конечно, англичанин в ярости. Он рассказал, что ему пришлось использовать наш старый аккумулятор, который может работать до тех пор, пока снова не разрядится. Но перезарядить его уже не получится. Матату приезжал, но мужа в нем не было. Я в отчаянии. Я злюсь на Лкеттингу. Сейчас 9:30, и я предлагаю англичанам выпить чаю и вместе подумать, что делать. Во время чаепития слышу звук двигателя грузовика. Он останавливается у нашего дома. Через мгновение появляется Лкеттинга. Тяжело дыша, он ставит на пол 2 тяжелых аккумулятора. Я сурово спрашиваю, где он был так долго. Ведь этим людям надо продолжать путешествие. Англичанин молча меняет аккумулятор, и вскоре они с дамой уезжают. Я злюсь, потому что Лкеттинга сильно меня подвел. Он утверждает, что не успел на Матату, но я чувствую запах алкоголя. Денег у него больше нет, напротив, ему нужно еще 150 франков, чтобы заплатить водителю грузовика. Я почти теряю дар речи от такой бесцеремонности. Аккумулятор уже сам по себе стоит 350 франков. А теперь я еще должна доплатить, потому что он ходил по пивным и пропустил маршрутку. Это означает, что прибыль не только этого, но и следующего месяцев уже пропала. Я ложусь спать мрачнее тучи. Вдобавок к моему раздражению и разочарованию, мой муж полон решимости еще и переспать со мной. Когда я даю ему понять, что сегодня не позволю ему даже думать об этом, это его ужасно расстраивает. Сейчас почти полночь, повсюду царит гробовая тишина, если не считать нашей очень громкой ругани. Снова он обвиняет меня в том, что прошлой ночью я была с любовником. Очевидно, поэтому я и отправила его в Маралал. Я не могу больше этого слышать. Напирая, проснулась и плачет. Я пытаюсь ее успокоить.